Ева Ночь. Как влюбить в себя босса за 80 дней. Глава 1. Скатертью дорога или как правильно начинать новую жизнь. Анжелика. Никогда не поддавайтесь на провокации старших братьев. Впрочем, эта история началась немного с другого. «Я ухожу от тебя», — заявил Михаил. Скорбно заломленные, как у Пьеро, брови, опущенные вниз уголки тонких губ. В глазах страдания всего человечества. «Какая новая, главное, свежая мысль!» Язвлю я, не сдержавшись. Михаил уходил от меня в третий раз. Первые два раза его хватило ненадолго. На неделю и почти на месяц, соответственно. В этот раз окончательно и бесповоротно. Продолжает строить из себя трагедийного артиста муж. «Да, я люблю тебя, Ангелика. Но игра в благополучную семью похожа на фарс. У тебя не может быть детей. А мне нужен наследник, чтобы было кому передать дело». От бешенства у меня в висках колотится пульс и заглушает почти все звуки. Я сжимаю побелевшими пальцами сумочку. В ней мой приговор. Заключение. «К сожалению, у вас не может быбыть детей», — сказала мне Иванова А.П. Лучший гинеколог лучшего репродуктивного центра. «Естественным путем, конечно». «Совсем-совсем», — всхлипнула я. Дама неопределенно повела плечом. «На 99,9% нет. Но 0,1% остается. Чудеса еще никто не отменял». «Какие чудеса?» — промымрила я, глотая слезы. «Вы же врач. А верите в сказки?» «Да, верю», — сказала мне Иванова А.П., заглядывая зелеными глазищами прямо в душу. «Гипнотизировала она меня, что ли? Иногда прогнозы дают сбой. Ну и на крайний случай есть ЭКО. Думаю, вам стоит попробовать. У меня сейчас лишь одна мысль. Откуда он узнал? Кто выдал ему мою тайну? Или он все время за мной следил, а я была столь наивна, что верила и не замечала? И еще. Я ненавижу, когда он называет меня по-идиотски Ангеликой. Вот так, с буквой «Г» и ударением на второй слог. Да и вообще, молью трахнутый Миша. У него, вон, проплешина светится. Конечно, ему пора обзавестись многочисленным семейством, найти себе производительницу-свиноматку и заделаться быком-осеменителем. И тогда наступит гармония. Да для него. Да пошел ты. Говорю, отмахиваясь от мыслей, что пляшут зигзагами в моей голове. Все, надоел. Понятно? Но пока не ушел, запомни. Больше не смей приползать. Раз... «Официально разводимся. Два. И это не я бесплодная, а ты не способен. Три». У Миши печальные глаза терпеливого пса, что готов снести самую жесткую трепку хозяина. Он страдает. И от моего дурного характера тоже. Не имею понятия, как он разговаривает с подчиненными. Никогда не интересовалась, а дома он плюшевый мишка. Хоть краном прикладывает для исцеления, как говорит моя подруга Анька. Скучный, привычный, но свой, как ни крути». Но рано или поздно «финита ля комедия», «приплыли» называется. «Ты все?» — сказала Ангелика. Терпеливый мягкий голос, словно «я больная, а он меня жалеет». «Не надо меня жалеть». «Нет, не все», — пылая я всеми частями тела. «Меня так и тянет на подвиги». «Я, Анжелика, запомни, наконец-то! Можно Лика, потерплю даже Анжелу, но твоя непонятная Ангелика — неизвестный науке зверь». «Я не хотел огорчать тебя, дорогая». Снова этот бархатный, всепрощающий тенор. Терпеливый и правильный до зубного скрежета. «А я и не огорчилась», — скалюсь я в улыбке, словно акула. «У меня сейчас 300 зубов, острых, как игла, и напоследок я хочу крови. Запомни этот день, Рубин. Запиши число и месяц». «Зачем?» — продолжает занудствовать мой почти бывший муж. «Ты Жюль Верна читал?» Бью прицельно со всех орудий в самое слабое место. Михаил читать не любит, а художественная литература для него адская мука, испанский сапожок и прокрустово ложе одновременно. Мычит он, пытаясь скрыть собственное невежество. «У него есть замечательная книга. Вокруг света за 80 дней». Миша смотрит на меня как на чокнутую, но мне все равно, что он думает и в чем меня подозревает. Я должна договорить, выплеснуть, поставить его на место в конце концов. «Так вот, сделай зарубку себе на мозг, кровать или в блокнот. Ровно за 80 дней я с тобой разведусь, найду прекрасного мужа, выйду замуж и забеременею». Не знаю, почему именно это взбрело мне в голову, особенно последнее. Я ведь знаю, у меня приговор в сумочке лежит. Миша попятился, затем выскочил из комнаты. примчался назад со стаканом воды. В ноздри ударил запах какой-то гадости. Кроволол, валидол, успокоительное, неважно. Выпей, Анге. Лика, пожалуйста. Я беру стакан из его рук, катаю в ладонях, а затем, поднимаясь из кресла, в котором сидела все это время, встаю на цыпочки и медленно, очень медленно, струйкой выливаю содержимое Миши на голову. Наконец-то я впервые увидела в его глазах ярость. Прорвалось, наконец-то. Я смогла его достать до печени и всех остальных органов. Он вырвал стакан у меня из рук, тряс им, как сумасшедший. Я думала, ударит. Но Миша сумел совладать с низменными порывами. Он швырнул стакан в пол с такой силой, что не будь ковра с густым ворсом, от него только мелкие осколки остались бы. А так сосуд выжил. Посуда бьется, к счастью. А у нас как раз наоборот. Миша что-то хотел сказать, но мужественно подавил нечленораздельные звуки, взмахнул руками, как дирижер, и выскочил вон, широко печатая шаг. «Давай, вали, страдалец!» — крикнула ему вслед. «От меня уходили 8 лет моей жизни. Теперь навсегда. Я провожал их глазами, сухими, как пустыня Атакама. И как только за Мишей деликатно захлопнулась дверь, я открыла свою сумочку и достала телефон. «Георг!» Промурлыкала я в динамик, как только мне ответили. «Твое предложение в силе?» Где-то там вовсю орала музыка. Совсем другая, веселая, сумасшедшая жизнь. В то время, когда я 8 лет была очень порядочной и благопристойной женой. «Мое слово гранит, предложение гордые горы!» Весело гаркнул Георгий. Я поморщилась, но мужественно перенесла насилие над моими барабанными перепонками. «Я согласна!» Прорала во всю мощь легких и нажала на отбой, чтобы не передумать. Где-то там на облаках засмеялся и захлопал в ладоши мой ангел. У них, у ангелов, своеобразное чувство юмора, я вам скажу.